Дэд Пен. 1. Ходжес выходит из кухни с банкой пива в руке, садится в раскладное кресло, ставит банку на столик слева, рядом с револьвером. Смит Вессон 38-го калибра, АП, где А — армия, АП — полиция. Ходжес рассеянно похлопывает по револьверу, будто это старый пес. Берет пульт дистанционного управления и включает 7-й канал. Чуть опоздал, потому что студийная аудитория уже хлопает. Он думает об увлечении, кратковременном и злобном, охватившем город в конце 80-х. А может, заразившем, потому что все это напоминало внезапно вспыхнувшую лихорадку. 3 ведущие городские газеты в одно лето посвятили этому увлечению передовицы. 2 газеты уже канули в лету, а 3-я дышит на ладан. Ведущий выходит на сцену в модном костюме, машет руками аудитории. Ходжес смотрит эту передачу чуть ли не каждый будний день с тех пор, как ушел на пенсию, отслужив свое в полиции, и думает, что ведущий слишком умен для этой работы, которая напоминает ныряние в канализационный коллектор с аквалангом, но без гидрокостюма. Он думает, что ведущий из тех мужчин, которые иногда совершают самоубийство, а потом друзья и близкие родственники говорят, что и представить себе не могли, будто что-то не так, и вспоминают, каким веселым он был при их последней встрече. При этой мысли Ходжес вновь рассеянно похлопывает по револьверу. Это модель Виктория. Стар да удал. На службе его табельным оружием был Глок 40-го калибра. Пистолет Ходжес купил. В этом городе считалось, что полицейские должны сами покупать себе табельное оружие. И теперь он лежит в сейфе в спальне. В сейфе. А значит, в безопасности. Ходжес разрядил его и положил в сейф сразу после церемонии проводов со службы и с тех пор ни разу на него не взглянул. Никакого интереса пистолет у него не вызывает. А вот 38-й он любит, испытывает сентиментальную привязанность, но дело не только в этом. Револьвер никогда не заклинивает. А вот и первая гостья, молодая женщина в коротком синем платье. Лицо простоватое, но фигура сногсшибательная. И где-то под этим платьем, Ходжи знает, есть татуировка, именуемая шлюхиным клеймом. Первоначально татуировка на нижней части спины, теперь и в других местах, вошли в моду в 2000-х годах, считаются женским видом татуировок. Может, даже 2 или 3. Мужчины в студии топают ногами и свистят. Женщины реагируют более сдержанно. Некоторые закатывают глаза. Да и какой жене понравится, чтобы муж смотрел на такую? Гостья начинает жаловаться, едва выйдя на сцену. Рассказывает ведущему, что ее бойфренд сделал ребенка другой женщине, уходит к ним, проводит там чуть ли не все время. Она все еще любит его, но ненавидит эту... Следующие два слова глушат пиканьем, но Ходжес умеет читать по губам. Гребаную м***. Аудитория радостно вопит. Ходжес подносит ко рту банку пива, делает маленький глоток. Он знает, что за этим последует. Эта передача такая же предсказуемая, как мыльная опера, которую показывают по пятницам после полудня. Ведущий позволяет ей изложить свою версию, а потом представляет другую женщину. Опять же, со сногсшибательным телом и несколькими ярдами густых светлых волос. Шлюхина клеймо у нее на лодыжке. Блондинка приближается к сопернице и говорит: «Я понимаю твои чувства, но тоже люблю его». Ей определенно хочется сказать больше, но это все, что она успевает произнести, прежде чем сногсшибалка 1 переходит к делу. За сценой кто-то бьет в гонг, словно это официальный поединок. Ходжес полагает, что так оно и есть, потому что все участники передачи наверняка получат вознаграждение. Иначе зачем им это надо? Женщины бьют и царапают друг дружку несколько секунд, а потом 2 здоровяка с надписью «Служба безопасности» на футболках, которые поначалу только наблюдали за происходящим, растаскивают их. Какое-то время они кричат друг на друга, каждая со всей откровенностью высказывает мнение о сопернице. Большую часть глушит пиканье. Тогда как ведущий благодушно наблюдает, не вмешиваясь, И на этот раз драку начинает сногсшибалка 2. Отвешивает сногсшибалки 1 такую оплеуху, что у той голова откидывается назад, чуть не отрывается от шеи. Вновь звучит гонг. Они падают на сцену. Платья задираются, женщины визжат и царапаются, удары и оплеухи сыплются, как из рога изобилия. Здоровяки из службы безопасности вновь растаскивают их. И теперь ведущий, встав между ними, начинает говорить. Голос вроде бы успокаивающий, но в нем слышатся подзуживающие нотки. Обе женщины меряются глубиной своей любви, плюясь друг другу в лицо. Ведущий сообщает, что они вернутся через минуту, а потом актриса из списка Си начинает втюхивать диет-пилюли. Список Си. Список знаменитостей, о которых мало кто знает. Ходжес делает еще глоток и понимает, что не осилил и половины банки. Забавно, потому что, служа в полиции, он едва не стал алкоголиком. После того, как выпивка разрушила семью, решил, что он уже алкоголик. Собрал волю в кулак и нанес удар по дурной привычке, пообещав себе, что будет пить сколько захочет после того, как отслужит 40 лет. Странно, что обозначил такой рубеж, поскольку половина городских копов уходила на пенсию после 25 лет службы, и лишь 30% задерживалось после 30 лет. Да только, когда он отслужил 40 лет, алкоголь его больше не интересовал. Он заставил себя напиться несколько раз, и выяснилось, что пьяным быть ничуть не лучше, чем трезвым. Если на то пошло, даже немного хуже.